Глава 23. «Дай посмотреть, а? Ну, дай!» — шел за мной Стас Олейников, когда я нес автомат в оружейную комнату. Почти сразу после боевого расчета, который, к слову, прошел сегодня на 30 минут раньше, нас повели сдавать старое и принимать новое оружие. Застава вооружилась новенькими АК-74. Радости на лицах молодых бойцов не было предела. Они внимательно осматривали автоматы по дороге к оружейной комнате, взвешивали их в руках, выискивали незначительные мелочи, которыми хвастали друг перед другом, доказывая, что их новый Калашников гораздо лучше, чем у соседа, а то и у всей заставы. «Ну, дай глянуть. Чего ты, Саш?» Я вздохнул, остановился, сунул автомат Стасу. Тот тут же взял его в руки, протянул. «Зеленый! Зеленый!» С улыбкой ответил я. Парни набежали, окружили меня плотным кружком. «Отличному пограничнику-победителю в соцсоревновании конструктор М. Калашников», прочитал Стас надпись на наградной плашке моего автомата. «Вот повезло же», — пробурчал Малюга, выглядывающий из-за плеча длинного, как палка Олейникова. «Сам Калашников ему поставил автограф». «Какой Калашников? Это по кальке сделано», — заявил несколько завистливым тоном Синицын. «Ну и что, что по кальке?» — спросил Малюга. «А по кальке с чего?» «Да бог его знает с чего», — упирался Синицын. «Известно с чего. Со слов самого Михаила Тимофеевича. Это же он придумал так написать». «А может, и не он. Тебе почем знать?» «Так тут написано «М. Калашников». «Для слепых, таких как ты», — кивнул на мой автомат Малюга. «Саша, а может мне подержать?» — скромно спросил Вася Уткин. Я взял автомат из рук Стаса, передал ему. Вася смотрел оружие, глянул на свой автомат, который зажал под мышкой. «Интересно, а как и мне такой заработать?» — мечтательно спросил он. «Заработаешь еще?» — я хлопнул его по плечу. «Да Калашникову не до того, чтобы памятные надписи какие-то выдумывать», — продолжал настаивать Синицын. «Но он делом занят, в отличие от тебя». «А награждать отличившихся бойцов — это что, не дело?» — припирался с ним Малюга, пока мы шли к оружейке. «А сколько их у нас в Союзе, отличившихся-то? И офицеры, и солдаты, и еще бог знает кто. А значит, плашек надо много, разных. И ты че, думаешь, Калашников сам выдумывает все эти памятные надписи? У него точно какой-нибудь заместитель для этого дела есть». «Калашников автомат придумал». Не отступал Малюга и потряс своей 74-кой. «Он вон какой работоспособный. Что думаешь, у него нет времени памятную надпись придумать?» «Калька». «Сам ты калька». Я снисходительно покачал головой, улыбнулся их совсем детскому спору. «А знаешь, чего Синицын завелся?» — тихо спросил у меня Стас, когда мы были в оружейной комнате и подошли к пирамиде. «Понятия не имею. Я снял старый автомат, а потом поместил новый на его место. Потому что у него единственного на заставе была памятная надпись. Он ей гордился, сил нет никаких. Одно время, как брашки Тимощуковской напьется, так всем ей хвастался. Посмотри, мол, какой я молодец. А иной раз даже в наряде всем его чуть не в морду пихал. Предлагал посмотреть. Вот!» Синицын трепетно, словно сокровище, взял свой старый автомат и принялся всем его пихать. «Видали? Вот это памятная надпись. Тут даже моя фамилия есть». Синицын стал возбужденно на всех зыркать и приговаривать. «Прочитать? Прочитать?» «Да уже 100 раз читал». Сухо отмахнулся сержант Мартынов и поставил свой автомат на место. «Вот, слушайте». Я заметил на деревянном прикладе его пошарпанного АК-47 широкую блестящую медную планочку, отполированную чуть ли не до зеркала. «Синицыно ДП от комсорг Хохотуйского сельсовета», — гордо провозгласил Дима Синицын. «Да слышали мы все про твой Хохотуйск», — Вася Уткин тоже отмахнулся. «У меня именная, ребят с ячейки перед армией подарили. Шеф мне ее сам разрешил на приклад приладить». Совершенно не замечая всеобщей иронии, продолжал хвалиться Синицын. Улыбающийся во все 32 Стас подошел к нему, поманил пальцем. Заинтересовавшийся Синицын приблизился, даже зачем-то подставил ухо. «А что ты будешь со своей табличечкой-то теперь делать? Автомат-то у тебя уже новый?» — хитровато спросил Олейников. Синицын растерялся. «Ну, как что? Сниму со старого автомата, прикручу на новый». «Прям на шурупы?» «Прям на шурупы». «Я тебе дам на шурупы!» — строго крикнул Черепанов, наблюдавшись за солдатами в оружейке. Синицын аж вздрогнул. «Ты чего вздумал, Синицын? Казенное добро портить?» «А наклей?» — вполне серьезно спросил Дима. «Уши себе наклей посади, лопоухие свои. Ты чего к наряду не готовишься?» «Так ужин же!» — удивленно пожал плечами Дима. «У меня наряд только через 2 часа, ночной». «Так иди ужинать, а то сейчас быстренько отправлю в конюшню. Дерьмо лошадиное чистить». «Есть идти ужинать», — угрюмо сказал Дима и пошел на выход. «И не забудь автомат сдать на склад», — крикнул ему вслед прапорщик. Сегодня была знаковая дата, по крайней мере для меня. Наступило 13 апреля, день, когда на Белой скале в первый раз обнаружили пастухов, которые в действительности не были пастухами вовсе. Тогда душманы начали организовывать на той стороне минометную точку. Потому сегодня я ждал. Мы вчетвером, я, Семипалов, Олейников и Сагдиев, рано утром шли в дозор по правому флангу. Сегодня нам доверили один из ближайших к заставе участков, и с него отлично просматривался невысокий холм Белой скалы. Сейчас мы спускались с заставы к системе, потом, пройдя сквозь ее ворота, путь нам уже лежал на вверенный участок. Белую скалу было видно даже отсюда. Ее обнаженный каменистый склон резко обрывался в спокойный в этих местах пянш. Предрассветные сумерки медленно расползались под лучами восходящего ко все еще серому, но ясному небу солнца. Светило окрасило робкие облака, зависшие над ним и горизонтом, в красивый розовый оттенок. На границе было тихо, лишь река продолжала с гладким шелестом нести свои воды. «А это новая форма, ничего, удобная», — проговорил Олейников и извлек из нагрудного кармана погранцовки, сшитого под сигнальный патрон, измятый спичечный коробок. Добавил. «Вон, сколько карманов». При этом Стас нацепил панаму, защелкнув ее поля на заклепке. Потом, засунув сигарету в зубы и подкурив, он гордо приподнял подбородок, видимо, стараясь казаться похожим на ковбоев из американских кинофильмов. Потом Стас ухмыльнулся, глянул на Семипалова. Тот засунул свои магазины в накладные карманы брюк, по задумке для этого и предназначавшиеся. Правда, теперь штаны его нехило так отвисли, и, кажется, он уже пожалел, что повторил такой фокус за Гамгадзе, который тоже ушел сегодня в наряд в новой форме. Магазины смешно бряцали при каждом шаге Семипалова, а их вес заставлял несчастного постоянно подтягивать брюки. Форма и правда оказалась удобной. Во многом походившая на афганку, в которой в скором времени переоденутся все мангруппы, вошедшие в Афганистан, в декабре этого 81-го года она была зеленого защитного цвета. И хотя скоро на вооружение примут знаменитую камуфлированную «Березку», мы все еще щеголяли привычными цветами формы одежды. Разве что выглядеть стали более разномастно. Про Стаса, нацепившего свою шляпу, я уже упоминал. Тоже сделал и Богдан Семипалов, только оставил поля открытыми. Мы с Сагдеевым ограничились пограничными фуражками. — Ага, — вздохнул Сагдеев, — только мне брак попался. — Какой брак? — удивился Семипалов. Сагдеев снова вздохнул, смущенно отвернулся. — Да, дырки у меня. — Где дырки? — Ну, там. — Где? — Там. Темное лицо Сагдеева даже покрылось румянцем. Я к старшине подходил, спрашивал. Говорил ему, замените, пожалуйста, а он мне так и надо. «Да где у тебя там дырки?» — не выдержал любопытный Олейников. Сагдеев, шедший первым, вздохнул, обернулся к нам и стал в раскоряку. Показал мотню, в районе которой предусматривались крохотные вентиляционные отверстия. Пограничники грянули дружным смехом. Я ухмыльнулся, сказал, не переживай, так и надо. «Да ты что?» — удивился Сагдиев. «Нас чего, в рваную форму всех переодели?» «Это, дурья, твоя голова, вентиляция!» — сквозь смех сказал Стасик. «Модная такая штука, ну, чтоб хозяйство не запрело». Сагдеев несколько мгновений глуповато поморгал. Потом его изумленное лицо медленно сменило выражение на улыбчивое и даже довольное. — протянул он. — Вот тебе и покачал головой улыбящийся Олейников. Дозор шел, как полагается. Выйдя на границу, мы растянулись в цепь, и я, как старший наряда, повел всех вдоль системы. Шли спокойно. Привычным делом осматривали окрестности КСП. Время от времени я останавливался, слушал границу. Бойцы, какие бы шутки они ни выкидывали по ходу, все как один изготавливались в этот момент к бою, внимательно смотрели за моими действиями, ждали указаний. На границе нынче было жарко. Пусть пока еще и не в прямом, однако в переносном смысле точно. Нужно оставаться начеку. Тем не менее, чем выше всходило солнце, тем чувствительнее сменялась погода. Прохлада обернулась сыростью, потом весенней афганской сухостью. «Зараза!» — протянул Сагдиев, вернувшись от пограничного столба связи, где, согласно правилам, докладывал на заставу, что все спокойно. «Беда, братики!» — мы переглянулись. «Времени 9:32. Дежурный по связи и сигнализации передал». Я нахмурился. Дело было серьезное. Дежурный сообщил не ровные половины десятого. Он указал еще и минуты. Использовал наш шифр. Это означало, что наряд собирается проверять. Кто-то из начальства, или Черепанов, или сам Таран, потому что Малахольного Пуганькова к такому делу пока не подпускали, проводил проверку нарядов, и сегодня пришел черед именно моего. Проверка нарядов всегда была отдельной песней. Это своеобразное состязание между командным и личным составом заставы. И хотя одни постоянно пытались поймать других на залете, а другие не залететь, в конечном счете победитель всегда оставался один — служба, ведь проверки повышали ее качество. Офицеры и старшина постоянно проявляли в этом деле чудеса смекалки, а мы, в свою очередь, старались не отставать. «А кто пойдет в проверку?» — спросил Олейников с придыханием и зачем-то отстегнул поля шляпы. «Не сказал?» «Да как же он тебе скажет?» — сплюнул Семипалов. «Не, побоится». «Хоть бы не Черепанов», — вздохнул Стасик. «Это да. Черепанов отличался особой изобретательностью в деле проверки нарядов. Чего только он не вытворял. Привязывал тряпочки на системе, наблюдая, заметит ли его наряд. Прятался в шишиге, когда дозор выезжал на ней в дальние участки. Однажды, говорят, даже залез на дерево, чтобы оборвать свой след и обдурить караульную собаку. И схитрялся, в общем, как мог. «Все нормально», — сказал я, внимательно заглядывая в глаза каждому в наряде. «Просто делаем все по инструкции. Точка». «Интересно, почему мы?» — с сомнением в голосе спросил Богдан и уставился на Стаса. «А что ты на меня смотришь?» «Да помню, как ты в прошлом месяце, когда старшим был, решил участок до конца не доходить. Мол, чего тут случиться может?» — сказал Семипалов. «Так правый фланг, дальний участок». «Вот, видать, шеф о твоих проделках узнал». «Ну, что я могу сказать?» Я ухмыльнулся и пожал плечами. «Вам повезло, что сегодня ваш старший не Стас». «А вы слыхали историю одну?» — спросил Стас, чтобы поскорее перевести разговор. «Не знаю, где была, да и была ли, но говорят, правда». «Какую?» — заинтересовался Семипалов, поддавшись его уловке. «Говорят, на одной заставе однажды пошел дозор по границе, вот примерно как наш, только в ночь». «Ну и чё?» — вопросительно приподнял бровь Сагдиев. «А то. Ну, а за ними пошел зомбой, лейтенант. Тоже проверкой», — продолжал Олейников. «Так и чё? Нашел он их всех спящими, не доходя стыка». «Разбудил?» — спросил Богдан. «Какой там? Подкрался и нассал одному из них на голову». Погранцы снова рассмеялись. Стас, казалось, расхохотался громче всех. «Ну, и чё?» Снова начал он, утирая слезы. Боец проснулся, матом кроет. Мол, что такое? Наряд весь подорвался, глядь. А перед ними зомбой. Так они и встали, как вкопанные. А зомбой, сука такая злорадная, им и говорит. «Ох, как вы, парни, спрятались, как в секрет засели, я вас и не заметил. А потом еще мощнее. Начальник ихний на боевом расчете наряд этот построил. И, сука, объявил им благодарность за отличную службу. Мол, напишет лично на каждого представления на значок, да еще и историю все это изложил во всех подробностях. «Полагаю, больше они не спали», — ухмыляясь, сказал я. «Ну и мы спать не будем. За мной, бойцы, шагом марш». Так и пошли дальше. Двигались аккуратно, осматривали границу, слушали ее. Дело облегчалось тем, что приказ не предписывал нам двигаться в дозоре с соблюдением мер маскировки. Поэтому шли спокойно, но чутко. Ближе к стыку, почти на самом конце участка, я замер. Уставился на волнистый профиль КСП. Наряд за моей спиной напрягся, изготовился к бою. «Вот, значит, какая твоя уловка, товарищ прапорщик», — догадался я, осматривая пачку сигарет, брошенную на контрольно-следовой полосе. «И правда. Проверяли, дойдем мы до конца или же нет. Конечно, я, как старший наряда, никогда не вызывал у начальства пререканий, и проверка, скорее всего, была плановой. Но Черепанов хитрый черт. Он может что-нибудь выкинуть и просто так, искусство ради. Я дал наряду команду прикрыть меня. Сам медленно пошел по КСП и остановился у пачки сигарет, присмотрелся. Внимательно оглядел ее со всех сторон, потом взял. Это была пачка космоса. Совершенно случайно потерянная кем-то посреди полосы. Совершенно точно, это был Черепанов. Таран действовал бы более прямолинейно. Прапорщик, видимо, проверял, доберется сюда наряд или плюнет, решив, что на близком к заставе участке можно расслабиться. «Все нормально», — сказал я и многозначительно добавил. «Сигареты кто-то потерял». Как и ожидалось, когда мы добрались до стыка, там нас уже ждал Черепанов. Хотя на проверку предписывалось выходить нарядом из двух человек, отважный прапорщик стоял один, щеголяя новой формой, он сложил руки на груди и ухмылялся. Я заметил, что даже пистолета на границе старшина не взял, его кобура на ремне пустовала. «Товарищ прапорщик», — начал я рапорт, когда мы все стали смирно, и я отдал честь. «Пограничный наряд в составе старшего наряда младшего сержанта Селихова, рядовых Сагдиева, Семипалова и Олейникова выполняет приказ на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. За время несения службы признаков нарушения государственной границы не обнаружено. Старший наряда младший сержант Селихов». «Вольно», — буркнул Черепанов. «Ну что, как дела? Все нормально?» «Так точно, товарищ прапорщик», — улыбнулся я и достал пачку сигарет. «Не вы потеряли?» Черепанов хмыкнул, взял свой космос и сунул в нарукавный карман. «Свободны, несите службу». «Есть». Я обернулся, приказал Сагдиеву доложить на заставу, что мы на стыке, и все нормально. Попутно глянул на белую скалу, видневшуюся вдали. Холм на ней был пуст и безлюден, а это значило, что мой план работал. «Почта? Мне?» — удивился Клим Вавилов, принимая у сержанта пограничной почты бедненький конверт. «Да, тебе». «Так мне некому». «Мартынов!» — не дослушав Клима, крикнул сержант, и Вавилов уступил Вите дорогу. Отойдя от соскучившихся в ожидании писем и посылок пограничников, он внимательно вчитался в имя отправителя. Им значилась некая Мадина Якубова из кишлака Шахуни-Бало, что расположился не слишком далеко от заставы. Никакой Мадины Якубовой Вавилов не знал. Да кто ему вообще мог написать? Лишь отец, да и тот сейчас в плену. Все никак не выторгует его у душманья. Повременив пару мгновений, Клим торопливо разорвал конверт, достал грязноватый от карандашного грифеля тетрадный лист в клеточку, принялся вчитываться в ровные строчки, выведенные карандашом. Письмо оказалось коротким и содержало в себе только небольшое стихотворение. «Темнота, тропа крутая, шум и вспышки за спиной, где река шумит, вскипая, повстречалась я с тобой. В этот час я так просила, знала, ждут меня домой, ты нашел в себе те силы, чтобы вернулась я живой. Помнишь наше обещание? Помнишь пянже ровный вой? Если тоже ждешь свидания, то ступай крутой тропой».